Глава 14. Старая башня. Следуя в кильватере, уверенно прыгающей с камня на камень Каи, я пытался придумать, что же мне теперь со всем этим делать. Задачу увести ее подальше от Академии я, конечно, выполнил на все 100. Но вот как мне теперь пробраться назад самому, и желательно при этом избежав разоблачения? И ведь пока в голову не приходит ни одной дельной мысли. Интересно, что Каи сделает, если я сейчас развернусь и попробую убежать? «Смотри!» Остановившись в шагах в 30 от руин, Демонесса придержала меня за плечо. «Оцени величие повелителя Ириода!» «Хм! Похоже, мне сейчас расскажут какую-то поучительную историю». «Здесь раньше была башня второго повелителя Приграничья, но он посмел слишком нагло себя вести, так что Ириоду пришлось развоплотить его и разрушить башню в качестве урока для всех остальных». На этот раз я присмотрелся к разбросанным повсюду камням с настоящим интересом. Вот, значит, как выглядят разрушенные башни. Если приглядеться, можно узнать куски знакомых мне этажей, рухнувших с высоты. Какой же нужно обладать силой, чтобы устроить такое? Но, с другой стороны, вот же он способ повернуть ситуацию в мою пользу. Если, конечно, все сработает как надо. «Из чьих костей я буду делать голема?» Осторожно переведя взгляд на Каи, спросил я. «Между этажами башни обычно живут хранители», — начала Каи, а я поставил своему плану первый плюс. «Сейчас они скрыты в своих измерениях, но если ты подойдешь к осколкам нужного этажа, то сможешь бросить им вызов. Они перенесут тебя к себе, где после победы ты соберешь необходимое количество костей». «Интересно, а сама Каи копалась в руинах? Впрочем, о чем это я? Такого бы самоуправства Ириод, насколько я успел узнать его по рассказам, никому и никогда бы не простил». «Понятно. А я справлюсь?» «Хочется бежать вперед, но лучше не торопиться, чтобы не вызвать ненужных подозрений». «Иначе бы я не привела тебя сюда». Кая окинула меня ироничным взглядом. «Только уж будь добр, выбери себе в соперники стража второго этажа. С остальными тебе связываться будет пока что рановато». «Мне нужно о нем что-то знать. Как же хочется закончить этот разговор и попробовать воплотить в жизнь жгущую изнутри мысль. Но не задать такой вопрос, притворяясь впервые попавшим в инферно эльфом, было бы слишком опрометчиво». «Паучиха. Скорость, защита и атака средние. Использует паутину для фиксации и отравления цели. Может атаковать с любой поверхности. Не стой на месте, и у нее не будет шанса». Я уже собрался идти вперед, как меня ухватили за шкирку и развернули обратно. Учитывая, что это проделала маленькая и хрупкая на вид эльфийка, смотрелось это, наверное, странно. «Эй, а получать способность-то кто будет? Для кровавого голема мало будет собрать все необходимое в мешочек и вытащить наружу. Надо будет еще и правильно все эти части тела обработать». На руке Каи опять появился комок пустоты, только на этот раз на его верхушке начал закручиваться маленький вихрь. Он становился все больше и больше, а потом, резко наклонившись, ввинтился мне прямо в грудь. Появилось чувство, что тело начало неметь, а кровь вместо тепла начала разносить холод и стужу. На мгновение во мне проснулся настоящий первобытный ужас. Хотелось освободиться от хватки Каи, убежать, да хоть вырвать из себя кусок плоти, как это сделал недавно старый эльф, лишь бы избавиться от этого чувства. Но потом все так же быстро, как и началось, подошло к концу. «Открыты основы магии смерти. Доступны способности. Извлечение кости, извлечение плоти, создание малого кровяного голема. Вы создали серебряную карту смерти. Доступны способности. Создание среднего кровяного голема, усиление голема, замена, синхронизация». Одно я теперь скажу точно. Освоение новых способностей с помощью карты судьбы, пусть и не на халяву, нравится мне намного больше. Хотя подобный скачок буквально за пару мгновений боли дорогого стоит. Теперь я понимаю, почему Кая считает, что после такого подарка я ее с потрохами. Тут любой обычный человек или эльф впечатлился бы. «Много ушло. Впрочем, эльфы же не предрасположены к этой стихии. Вот и перерасход», — зашептала себе под нос Демонесса, найдя оправдание лишним тратам пустоты. А потом уже громко начала вводить меня в курс дела. «Итак, у тебя теперь открылись основы магии смерти. Это еще не сама она, но для участия в соревновании Геворта этого будет более чем достаточно. Сейчас идешь в руины, ищешь осколки второго этажа, вызываешь паучиху, собираешь ее кости и плоть с помощью новых навыков, и мы возвращаемся в Серемиль. Вопросы? «Все понятно», — быстро ответил я, внутри же пытаясь оценить, насколько же на самом деле мне сейчас повезло. Ведь помимо основ, о которых упомянула Демонесса, у меня появилась еще и самая настоящая карта. И это еще чудо, что она серебряная, так что я успел ее сразу развоплотить, вроде бы не вызвав подозрений. В любом случае, лишние силы всегда пригодятся. А если твои противники о них даже не подозревают, то это только лишний плюс. Ну а новая необычная карта в коллекцию — это вообще прекрасно. Так и не терпится достать ее и посмотреть, как же она выглядит. Тем не менее, я наоборот замедлил шаг, и лишь после то ли подбадривающего, то ли угрожающего крика Демонессы решился зайти в руины. А теперь пора перестать тратить драгоценное время и постараться получить нечто гораздо более ценное, чем кости и плоть стражей. Кай думает, что я простой эльф, которому тут больше в принципе и делать нечего. Вот только это совсем не так. Я пусть и сосланный, но все же бывший повелитель. И руины башни — это то место, где мой титул может мне пригодиться. Что будет, если я начну захватывать местные этажи? Вернет ли мне это былые возможности? Не знаю. Но попытаюсь я это сделать точно. Если честно, вот сейчас, когда я смотрю на довольную улыбку Каи, мне начинает казаться, что она все это делает специально. Притворилась, что поверила моей истории и привела меня в такое место, якобы чтобы заготовить кости. А на самом деле она просто пытается, с одной стороны, не подставиться, а с другой — подготовить достойного соперника своему повелителю. Все-таки запали мне в душу те ее слова, когда она рассказывала, что ждет тех, кто посмеет нарушить клятву верности. Было в этом что-то настоящее и живое. Как будто она рассказывала не о чем-то чужом, а о чем-то своем, личном. Или я сейчас просто себя накручиваю, опасаясь, что ничего не получится. Нет, хватит тянуть время. Мне как раз попалась часть лестницы второго этажа, и я активировал дуэль со стражем. К счастью, как я и надеялся, паучиха появилась не рядом со мной. Наоборот, меня самого перенесло в какой-то созданный остатками силы башни небольшой мирок. Это хорошо. Значит, Кая не сможет понять, победил ли я уже кого-то, или просто не могу найти нужное место. Ведь даже если я прав в своих предположениях, и она хочет помочь, стоит ли мне открывать себя? И у Каи не останется другого выбора, кроме как атаковать. В открытую против Ириода она точно не пойдет. И вообще, хватит выдумывать. Сейчас она враг. И думать я должен только так, и никак иначе. Из темноты над головой спустилась паучиха. Как же сложно было справиться с ней в первый раз. Но ведь у меня на тот момент не было даже золотой карты. Сейчас же все проще. Я быстрее. Отлетаю в сторону, уворачиваясь от удара лапой-когтем. Я крепче. Блокирую второй удар. Я сильнее. Ответный взмах удлинившегося при прохождении через тело врага меча поставил точку в этом бою. И почему так часто бывает в жизни? То, что когда-то казалось нам сложным и неразрешимым, потом кажется простым и даже смешным. Почему мы не можем так смотреть на вещи с самого начала? Может быть, есть какая-то высшая сила, которая устроила наши мозги таким вот дурацким образом, чтобы мы больше ценили жизнь? Не пробегали на легкой сложности, а шаг за шагом прокладывали себе путь, когда этот регулятор вывернут до самого что ни на есть максимума. Вы победили стража второго этажа. Для перехвата контроля над башней необходимо пройти больше этажей, чем ее предыдущий владелец. Пройден второй из 9. Вы будете перемещены наружу через 59 секунд. На всякий случай, воспользовавшись своими новыми навыками мага смерти, я собрал с тела разрезанной на кусочки паучихи плоть и кости. Как ни странно, вторые тоже получилось добыть, хотя, насколько я помню, строение подобных существ из биологии, там ничего такого не предусмотрено. Может быть, это сконцентрированный хитин, или вообще маги просто плевать на такие мелочи. Тут отсчет подошел к концу, и я, вывалившись в обычный мир, замер, не зная, сколько тут прошло времени, и чего мне ждать от моей сопровождающей. «Ну, скоро ты там. Неужели еще не нашел нужный кусок?» Голос Каи звучит требовательно, но не раздраженно. Похоже, все-таки во время дуэлей время в обычном мире останавливается. Это прекрасно. Если не считать того, что на 8-м и 9-м этажах я вообще не был и не знаю, чего ждать от их стражей, а 7-й хоть и проходил, но только за счет силы повелителя, которой у меня сейчас просто нет. Лакомый кусочек совсем близко, но как же опасно пытаться его укусить. Да, уже скоро. Стараясь держать между собой и взором Каи камни побольше, я старательно обходил обломки 2-го и 3-го этажей в поисках интересующего меня элемента. И вот, наконец-то. Не знаю, может такое быть или нет, но после победы над паучихой я прямо-таки начал чувствовать, где это искать. Забравшись под один из завалов, я нашел крупную каменную панель с 13 пазами. На первый взгляд совсем непримечательная штука, но именно в такой я первый раз нашел свой жезл повелителя и открыл первые демонические способности. Вставить жезл. Энергии достаточно для активации одной классовой способности. Способность «Портал в Инферно». Позволяет открыть портал в Инферно. Затраты 100% от текущего максимального запаса энергии. Активировать. Способность «Портал в Сиримиль». Позволяет открыть портал в Сиримиль. Затраты 100% от текущего максимального запаса энергии. Активировать. Если честно, я надеялся на что-то подобное. Первый раз я был слаб, и у меня просто не было выбора для получения этой способности. Впрочем, будь он тогда, я бы все равно выбрал Инферно. А вот сейчас, при всей привлекательности уже проверенного варианта, мне нужен портал именно в мир эльфов. По крайней мере, если я не планирую восстановить эту башню и начать войну за приграничье, а хочу вернуться домой. А я хочу. А еще мне опять предложили мои хозяйственные способности. Поиск потерянных вещей, уборка и кое-что новое – готовка. И пусть возможность превратить любой вид органики во что-то питательное и полезное выглядит заманчиво, хоть здесь-то я решил воспользоваться давно проверенным вариантом. Вы изучили способность «Портал в Сиримиль». Вы изучили способность «Поиск». Заодно и пару кирпичей на всякий случай тут можно подобрать. Итак, я вернул себе часть утерянной силы, подготовился к турниру Геворта, открыл возможность возвращаться в мир эльфов. Интересно, насколько это удивит Кай. В принципе, все, что я планировал, изначально сделано. Сейчас осталось только решить, удовлетворюсь я этим или попробую замахнуться на шапку Мономаха.